Не все сочинения этого замечательного человека являлись в печати, и не все известные ученым по рукописям. Крижанич, между прочим, оставил после себя грамматику под названием «Грамматично-исказание». Это грамматика, по его мнению, русского или славянского языка, но это скорее какой-то особый им созданный всеславянский язык. Он называет его русским потому, что Русь есть корень всего славянства. Всем единоплеменным народам глава – народ русский. И русское имя потому, что все славяне вышли из русской земли, двинулись в державу Римской империи, основали три государства и прозвались болгары, сербы и хорваты. Другие из той же русской земли двинулись на запад и основали государства Ляжское и Моравское или Чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами, назывались славинцы, и потому это имя у греков стало известнее, чем имя русское, а от греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу начало идет от славинцев, будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от них. Это неправда. Русский народ испокон века живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились как гости в странах, где до сих пор пребывают. Поэтому, когда мы хотим называть себя общим именем, то не должны называть себя новым славянским, а стародавним и коренным русским именем. Не русская отрасль плод славянской, а славянская, чешская, ляжская отрасль отродки русского языка. Наипаче тот язык, которым мы пишем книги, не может поистине называться славянским, но должен называться русским или древним книжным языком. Этот книжный язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем какому-нибудь другому славянскому. У болгаров нечего заимствовать, потому что там язык до того потерян, что едва остаются от него следы. У поляков половина слов заимствована из чужих языков. Чешский язык чище ляжского, но также немало испорчен. Сербы и хорваты способны говорить на своем языке только о домашних делах, и кто-то написал, что они говорят на всех языках и никак не говорят. Одно речение у них русское, другое венгерское, третье немецкое, четвертое турецкое, пятое греческое или валашское, или альбанское, только между горами, где нет проезда для торговцев и инородных людей, уцелела чистота первобытного языка, как я помню из моего детства. Книжный язык Западной Руси Крижанич считает страшно испорченным, как по причине множества чужих слов, так и по заимствованию оборотов, чуждых духу славянской речи. «Я не могу читать киевских книг, — говорит он, — без омерзения и тошноты. Только в Великой Руси сохранилась речь, пригодная и свойственная нашему языку, какой нет ни у хорватов и ни у кого другого из славян. Это от того, что на Руси все бумаги государственные, приказные, законодательные и касающиеся народного устроения писались своим домашним языком. Только там, где есть государственное дело и народное законодательство на своем языке, только там язык может быть обильным и день ото дня устраиваться. Но с русским языком Крижанич хочет слить сербско-хорватское наречие и таким образом составить новый книжный славянский язык, мысль чрезвычайно смелая и, естественно, невозможная для одного лица. Сам Крижанич сознает это. «Не может, — говорит он, — один человек всего знать без испытания и совета иных, как мне грешному случилось работать над этим делом. Живя в отлучении от человеческого общества и совета, я не мог и не могу составить такой книги, в которой по алфавитному порядку были бы расставлены и истолкованы все слова. Что касается до этой грамматики, то пусть последующие трудолюбцы обличат, прибавят и исправят то, что я пропустил и в чем ошибся. Несмотря на все недостатки этой грамматики, опытный филолог славянских наречий Бадянский замечает, что Крижанич, которого он называет отцом сравнительной славянской филологии, строго и систематически стройно провел свою основную идею, сделал много остроумных, глубоко верных и поразительных замечаний о славянском языке и о разных наречиях. Первый подметил такие правила и особенности, которые только в новейшее время обнародовали лучшие европейские и славянские филологи, опираясь на все пособия и богатство научных средств. Самый важный источник литературной деятельности Крижанича – его политические думы, так называемые «разговоры о владетельстве». Это сборник замечаний и размышлений о всевозможнейших предметах общественной жизни, государственного устройства, безопасности страны, благосостояния и воспитания народа. Автор обличает недостатки и пороки, встречаемые в России, приводит для сравнения то, что видел он у других народов или вычитал о них в книгах, и подает советы относительно разных улучшений, по его мнению, пригодных для России. Сочинение это написано языком изобретенным, составляющим смесь славяно-церковного, русского и сербского с примесью других славянских наречий. Часть его изложена по латыни. Автор иногда принимается за форму диалога между лицами, которых он называл Борнеом и Хервоем. Сперва автор рассуждает о главных экономических сторонах жизни, о торговле, о ремеслах, о земледелии и ископаемых богатствах. Крижанич полагает, что Россия – страна, не богатая средствами для торговли. Ее природа скудна, и географическое положение не представляет удобств. Всего более препятствует торговле неспособность русских и вообще славян к торговым занятиям, и поэтому они всегда проигрывают в торговых сношениях с иностранцами. К тому же русские купцы не знают арифметики. Лучшее средство поднять торговлю – захватить оптовую торговлю с иноземцами в царские руки. Однако так, чтобы это служило не отягощением для народа, а, напротив, облегчением. Казна должна быть только посредницей между русскими и иностранцами. Казна не должна вмешиваться во внутреннюю торговлю. Казна будет покупать у русских товары, стараясь платить за них подороже, и сбывать иноземцам, а получаемые от последних товары сбывать русским с наименьшей прибылью. Не следует допускать монополий, исключая разве такого случая, когда откупщик взялся бы продавать товар дешевле ходячей цены. Не должно допускать иноземцев к торговле внутри страны, дозволять им держать лавки или склады, иметь в Москве наместников, ходатаев или консулов. «Если бы немцев на Руси не было, — говорит наш мыслитель, — торговля этого царства была бы в лучшем положении. Это настоящая саранча, пагубная зараза земли». Предлагая несколько средств для улучшения торговли, Крижанич считает полезным, чтобы правительство не дозволяло никому открывать лавки с товарами, пока не выучатся письму и счету. В отделе о ремеслах Крижанич предлагает в числе средств к улучшению ремесел в России ввести, между прочим, такое правило, чтобы каждый раб, имеющий более одного сына, заявивший о себе в приказе, отдавал одного из детей учиться ремеслу с тем, чтобы хорошо выучившийся получал свободу. Целым городам, которые у себя заведут какое-нибудь ремесло, следует давать льготы от податей.